Глава восьмая. Киона Адеала. На вторые сутки пути тучи разошлись и выглянуло палящее солнце. Я ругалась недостойными приличной леди выражениями, так как в доспехе оказалось весьма жарко. Морок с воздушным щитом отлично пропускал солнечные лучи, падающие прямо на доспех. И хоть адамантий не нагревался, горячий воздух свободно проникал под него. Рубашка вся вымокла, брюки плотно облепили бедра, про сапоги я вообще молчу. Сейчас бы сюда легкое платьице, ручеек и босиком пройтись по этому прохладному чуду. Выстирать белье, понежиться на травке, вздремнуть под ласковым дуновением ветра. Я – природа и безмятежность, а не эти доспехи, морок и необходимость конспирации. Ну, сама виновата. На небе не виднелось ни облачка. Планета Грас, вокруг которой вращается наш Феритан, заполняла собой чуть ли не половину обзора Вселенной, видимой нам отсюда. От мечтаний меня оторвал шорох метрах в 20 от нас серым. Если бы не моя эльфийская натура, острый слух и зоркий глаз, я вряд ли бы уловила его. Меня окружало пшеничное поле, пересеченное накатанным трактом. Высота пшеницы достигала крупа коня, а потому спрятаться в ней кому-либо не составляло труда. Я извлекла из-за спины клинок, продолжая движение на сером, будто ничего не заметила. Уже проезжая место шороха, на меня так никто и не выскочил, что меня озадачило. Я соскочила с серого и тремя быстрыми шагами достигла укрытия маленького доплера. Только что передо мной был мальчик, который в одно мгновение превратился в щенка. «Не оригинально», — мелькнула моя мысль. «А ну стой!» — велела я брыкающемуся белому песику с коричневым ухом, которого успела схватить за шкирку. «Ты шпионишь?» «Нет, нет, госпожа, я просто шел мимо. Пустите меня, пожалуйста!» Неловкая ситуация. Доплеры нечисть, хоть и добрые. С близкого расстояния они могут видеть сквозь глубокий морок. Я поставила кутенка на землю, и тот быстро принял первоначальный вид. У мальчишки под глазом красовался здоровенный фингал, а также пара ссадин на боках, не прикрытых короткой жилеткой. «Я просто прятался!» «Куда идешь?» — спросила я, касаясь заплывшего глаза и пробуждая целительную магию. — В лес, к Фейри. Среди людей мне больше нет места. Все уже знают, как выглядит мое родимое пятно на ухе. И я ничего не могу поделать. Любой облик не скрывает его. — Да, не повезло. — вновь окинула я феританскую нечисть сочувственным взглядом. — Ну, а как ты думаешь проникнуть в наш лес, если ни разу не видел Фейри? Патруль выловит тебя на первой же версте. «Я не знаю, но больше идти мне некуда», — всплакнул мальчишка, пустив слезинки из уже обоих здоровых очаровательных глаз. «Горе луковое!» — вздохнула я, присаживаясь с ним рядом. «Давай поколдуем!» Мальчик напряженно замер, но, увидев, что колдовать я собираюсь не на нем, завороженно стал наблюдать за моим созданием быстрого морока первого пришедшего на ум Фейри. И это был Слуа, но только самый мелкий. Сначала я создала миниатюрную эльфийку, поменяла цвет ее кожи на серый, добавила перепончатые крылья, перекрасила волосы в черный, разнообразив их красными прядками, в тон глазам. На пальчиках выросли грубые длинные когти, но ножки и тело обволок туман вместо клубов тьмы, вроде похоже. Доплер неприлично открыл рот и спросил. «Это кто?» «Слуа. Один из вариантов неупокоенной души, чей владелец умер насильственной смертью. Их вид постоянно с кем-нибудь воюет. Но так как их меньше всего, это происходит редко. Слуа, встретив смертного, одним только взглядом принуждает вступить его в свою армию. Тело погибает, а дух становится им подобным созданием. Так как в лесу эльфов смертных крайне мало, их популяция так и не разрослась. Тебе этот образ очень подойдет. Завидев тебя, любой человек кинется бежать в страхе. Даже маг. Если завидит эльф, то просто обойдет стороной, даже не заметив, что ты доплер. А когда найдешь в лесу другого фейри, сменишь облик на свое усмотрение. Ну как? Блестяще! По-детски взвизгнул мальчишка. Можно мне сейчас превратиться? Почему нет? Попробуй, улыбнулась я, так как самой было интересно. Вышло потрясающе. Но пятно никуда не делось. И сейчас одно из ушек вместо серого было коричневым. Но общая суть пугающего образа не даст случайному прохожему времени как следует приглядеться. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Век не забуду!» Я засмеялась, подняв лицо к небу. И, поймав взглядом солнце, вспомнила, куда и зачем я шла. Попрощавшись с новым знакомым, я продолжила путь дальше. Доплеры – очень забавные существа. Тоже встречаются нечасто. Умны, добры и талантливы в области трансформации. Они никогда не смогут убить. Но именно их принадлежность к классу нечисти не дает им возможности мирно существовать среди людей. А этому и вовсе не повезло. Родимое пятно у них своего рода участок, который утратил при рождении способность к полной трансформации. Оно-то и стало его клеймом для агрессивных смертных. Что касается эльфов, в лесу и своих тараканов хватает. Чужая нечисть там ни к чему. На моем месте любой другой немешкой разрубил бы доплеры пополам. А если меч заговорен против нечисти, как мой, от него остался бы один прах. Только вот лично я считаю, почему бы и не дать свободу жизни тем видам, которые не представляют для нас никакой угрозы? Люди – странные существа. Так я размышляла до самого вечера, пока не набрела на город Муссон. Отлично! 2 дня и 3 ночи у нас в запасе. Мы можем освоиться и как следует ознакомиться с традициями и обычаями этой страны. Обратилась я к Мерину, потрепав его по холке. Ступив на сумеречные улицы, я не спеша ехала, смотря во все стороны, и не впечатлилась. Нет, я, конечно, удивлена, но не в той степени, в которой ожидалось. Грязные улицы, мрачные люди, потрепанные зооморфы, серые дома, имеющие максимум 3 этажа. На окраине много полуразрушенных хибар, вокруг которых сновало голодное зверье. Но чем ближе к центру, тем улицы шире и чище. До темноты я осматривала этот ужас человеческой цивилизации и только с наступлением сумерек смогла, наконец, разговорить одного из прохожих и выяснить, где можно найти постоялый двор. Оказывается, придется снова возвращаться к окраине. Вывески настолько выцвели, что разобрать на них что-либо было крайне сложно. Двигаясь в указанном направлении, я поражалась, насколько тут все отличается от привычной мне эльфийской обстановки. Женщины одеты в платье, пошитые максимально скромно, скрывая все женские прелести без исключения. Это мода? Или страховка от случайных хулиганов? Многое мне показалось непонятным. Звездный свет озарил город, придавая ему еще более мрачный вид. Ни огней, ни фонарей. Люди и то рассосались по домам. На улице опустилась звенящая тишина. Жуть! Подозреваю, без морока я бы уже давно влипла в какую-нибудь историю и привлекла к себе излишнее внимание. Где-то далеко тишину стал разбавлять мужской гогот и детский плач. Снова ребенка обижают. Да что же мне так везет? Пройти мимо? Сумасшествие. Я не я, если оставлю это на самотек. Направив серого в необходимую сторону, миновала 2 улицы. Отсюда я уже отчетливо разбирала чужую речь. «Пожалуйста, помогите! Мне всего лишь нужен целитель для хозяина!» Хныкал явно зооморф. «Врешь ты все, потаскушка! Иди сюда, для тебя работенка есть. Кис-кис-кис-кис. Мужики заржали громко и открыто нагло, не боясь, что кто-то выйдет и прекратит это безобразие. Нет, нет, мой господин болен. Нам нужна помощь, прошу. Где я могу найти хорошего целителя? Кому сказал, дрянь мелкая, сюда иди! Заорал все тот же детина. Иди, иди, мы будем ласковыми, если будешь умницей, сказал второй, и улицу снова накрыл мужской хохот. Я вывернула из-за последнего поворота, спрыгивая с коня и доставая меч. Моему обзору предстала компания из 5 верзил, предположительно людей, стоявших вокруг небольшой щели, образованной стеной двухэтажного дома и большим мусорным коробом. В данный момент двое из мужчин отодвигали деревянный короб, а третий, схватив за ноги, вытянул карликовую зооморфу и с жуткими комментариями прижал ее к земле. «А ну, отпустили девчонку и свалили с глаз, пока я вам головы не посшибал!» — рыкнула я басом Криса Адаманского. Компания прекратила ржать и обернулась на новоявленного свидетеля. В звездном свете фигура моего морока выглядела массивно. Длинные серебристые волосы откинуты назад, на лице яростная гримаса, в руке длинный отточенный меч. «Проваливай, не твое дело!» – начал один из них. «Иначе одним ушастым будет меньше!» – закончил второй, и компанию накрыла новая волна смеха. «Посмотрим, кто будет смеяться последним!» На лице крестьяна появилась звериная ухмылка, и он, вернее я, сорвалась с места. Зооморфа оказалась свободна и снова спряталась за вонючим коробом. Мужчины, облаченные в разные, но весьма простые доспехи, повытаскивали свое оружие и бросились навстречу. Я увернулась от первого ятагана, поднырнув под рукой нападающего, и резко совершила высокое торнадо. Он со страдающим «ох» улетел на землю, отправляясь в глубокий нокаут. Второй и третий мечи я приняла на свой клинок, одновременно ногой отбивая подобравшегося сбоку четвертого противника в живот. Затем, силой оттолкнув предыдущих двух мужчин и сделав сальто назад, оказалась за спиной у пятого, самого отпетого, желающего женской ласки. Молниеносными взмахами я обрезала все крепления на его доспехах метательным ножом. Когда несостоявшийся насильник обернулся, врезала рукоятью клинка прямо в челюсть и снова увернулась от двойного удара. Второй успешный нокаут. Дальше бой шел на мечах, один против трех. Жаль, что в руках у меня не плеть. Против родового клинка они не выстояли бы и минуты. Этим людям далеко даже до начинающего тиндериэльского дуэлянта. Рука изрядно уставала. И, наконец, в какой-то момент я вспомнила, что являюсь магом. Вот глупая! Первый сорвавшийся фаербол сбил с ног одного из нападающих, расплавив на груди доспех, и опалил щеку второму, из-за чего тот на время вышел из строя. На втором фаерболе вышла осечка, и вместо шара в моей руке на шевелюре противника возник небольшой пожар. Упс! Перепутала со свечкой. «Ну, я ведь еще учусь. Правда, знать об этом всяким подонкам ни к чему. Мне только без недели 18. Как умею!» Обожженные страдальцы быстро пришли в себя. Сбив пламя и похватав мечи, они позорно дали дёру. Я же, как и было задумано, громко рассмеялась им вслед, надолго оставив блуждать по улицам эхо. Знали бы они, что дрались с девчонкой. Братья бы мной гордились. Или нет? Обернувшись в сторону трех бессознательных жертв, из женской вредности я попортила им ножом все крепления доспехов, как и первому. Чтобы восстановить их, им придется изрядно потратиться. А теперь наказание самому целеустремленному. Я подошла к раскинувшему в позе звезды черноволосому громиле и вырезала на штанах гульфик, открыв обзору все самое ценное в мужском организме. «Сладких снов!» – усмехнулась я, представив, сколько людей успеют обозреть сию картину до того, как они очухаются. Обернувшись в сторону укрытия пострадавшей, увидела маленькую скорчившуюся и скулящую фигурку с большими глазами, полными слез. Зооморфа оказалась волчицей. Острые ушки, мохнатый грязный хвост, одежда, от которой остались одни лоскутки. На такую было больно смотреть. Росточком не больше метра, худа и вполне взросленькая. Просто из-за ее вида очень походила на несовершеннолетнюю девочку. Я присела на корточки рядом с ее укрытием, чем вызвала еще больше ее страх. Разумеется, перед ней сейчас находится мужчина. «Ты вроде говорила, что ищешь целителя. Может, я могу помочь? Ведь я эльф? Наполовину. Но все же далеко не слабый», — как можно более добродушно сказала я. «Вы умеете лечить?» — немного выпрямилась она. «Да, умею». «Простите, господин, я должна была сразу сказать вам спасибо», — вскочила она и поклонилась, но сильно пошатнулась. Я резко подставила руки, и боль, пронзившая меня, опрокинула на землю нас обеих. «Это что же? Он настолько болен, раз она испытывает такие муки? Зооморфа сама жутко страдает, разделив боль хозяина настолько, сколько сама может вынести. Да еще и умудряется бродить и искать лекаря. Малышка, как же ты еще ходишь?» — спросила я, сажая ее на колени. Девочка не ответила. Похоже, она потеряла слишком много сил. Устроив ее у себя на груди спиной, я положила руку ей на лоб и стала читать глубокое лечащее заклинание на эльфийском. «Воздух, огонь, вода и земля, пусть все стихии услышат меня, подарят с душою свою благодать, создание от боли не будет страдать». В мои ладони охватило синее сияние, проникающее в тело приспешницы. Страдальческая гримаса на ее лице разгладилась, сердце расслабилось, после чего она пришла в себя, причем довольно резко. «Господин!» – подскочила она, а увидев, что сидит на моих коленях, подскочила снова, но уже на приличное от меня расстояние. «Простите, я не должна была доставлять вам неудобства!» Я прервала ее причитание и вернулась к насущному. «Веди меня к своему хозяину!» – велела я. «Да, конечно, господин! Прошу, следуйте за мной!» Она кинулась вперед, но я поймала ее за плечо и погрозила пальцем. «Вперед пойду я! Ты же не хочешь снова попасть в переделку? Просто укажешь путь. Держись рядом. И хватит звать меня по 100 раз господином. Раздражает». «Хорошо, господин...» — начала была она снова, поклонившись, но запнулась. «Кристиан!» — представилась я. Мы миновали десяток улиц, прежде чем дошли до места их пребывания. Всю дорогу приспешница косо поглядывала на меня. То ли боялась, то ли изучала, не знаю. Мы остановились перед трактиром с названием «Сытый Фейт». Оставив коня на попечение местному пособнику, тоже, кстати, зооморфу, карликового роста, мы вошли в здание. Внутри царил бедлам. Самое время, когда в подобные заведения стягиваются любители похмельных напитков и продажных женщин. Зооморфа прошмыгнула к лестнице, а я быстро поговорила с хозяином заведения, заплатила сумму за 3 ночи и проследовала в указанном направлении. Сбросив сумки в отведенную мне комнату на 2-м этаже, я прошла мимо 2 других номеров, вслед за спасенной. Когда мы достигли цели, она замерла, тихонько открыла дверь и заглянула внутрь первой. Увидев своего хозяина, она кинулась к нему и снова пустила слезы. Мне не оставалось ничего, кроме как зайти следом. На койке лежал широкоплечий, светловолосый мужчина, довольно молодой на вид, в бессознательном состоянии. Казалось, каждый мускул его напряжен. По светлой коже бисеринами скатывался пот. Жар, исходящий от него, чувствовался на расстоянии вытянутой руки. Помня, какие я испытала ощущения, прикоснувшись к зооморфе, я аккуратно протянула руку, но девчонка ее перехватила. «Пообещайте, что не причините вреда хозяину!» Она уставилась на меня суровыми мокрыми глазами. «Если только мне не будет грозить опасность!» «Ну ладно, имейте в виду, я всегда поддержу своего господина!» Она кивнула обреченно и снова пристроилась в ногах мужчины. Оценить состояние блондина с расстояния недостаточно, а потому ладони все же пришлось коснуться его лба. Я мгновенно рухнула на колени, парализованная чужой агонией. Еще никогда, даже умирающие, не давали мне такой отдачи. Раньше это были лишь неприятные ощущения, но эти двое – что-то невообразимое. Если бы не девчушка, перетянувшая на себя боль, мужчина бы уже скончался. «Что с вами произошло?» – недоуменно воскликнула я, поднявшись на ноги и пригладив волосы Морока, ставшие дыбом, как настоящие. «Или это мои?» «На нем висит проклятие. А помимо этого, что-то еще, не свойственно простым жителям Феритана. Я впервые вижу такое, как и само проклятие. Заклинание запирает память владельцу, причем любое его преодоление разрушает носителя изнутри. Но в нынешнем его положении виноват дар, особенность, иначе объяснить не могу. Твой хозяин о нем знает?» «Я не знаю», — всхлипнула приспешница. «Когда это случилось, там на руках появлялись какие-то непонятные черные надписи». Я смотрела обе руки, но ничего не нашла. «Вы поможете ему, господин крестьян, вы сможете ему помочь?» Снова заплакала девушка. «Я смогу временно изолировать магической сетью его особенность. Но заклинание необходимо регулярно обновлять». «Пожалуйста, сделайте это, а подробности обсудите с хозяином». «Ладно», — решилась я, потирая в задумчивости подбородок. Морок повторил этот жест за мной. Подставив табурет к кровати, я удобно села, вытянув перед собой руки. «Следи за дверью, никто не должен помешать». Зооморф шмыгнула поближе к выходу и пристроилась на тумбочке. «Отлично! Что ж, приступим?» «Ветвь ивовая согнется, в узел крепкий заплетется, тот же час возникнет сеть, что огнем начнет гореть, цель в капкан она возьмет и на время сбережет». Мои руки охватило родное синее сияние. Оно прошло сквозь тело мужчины, собирая неизвестную магию и лишая организм ее воздействия. Я мысленно оценила, что прочности сети хватит примерно на полмесяца. Мало, очень мало. С моим-то даром сильнее может наложить только мой отец. Но не больше, чем дней на 10. Пока заклинание напирало силу, я более подробно осмотрела запирающее проклятие. Очень сложная структура. Может, академики разберутся? Дальше последовала формула снятия боли, которую я читала зооморфи. Мужчина перестал пылать в лихорадке, и его тело обмякло. Дыхание выровнялось, агонию сменил спасительный, расслабляющий сон. Открыв глаза, я оценила окружающий меня бардак. «Словно вихрь пронесся», — произнесла я. «Как все прошло? Как, господин? Все получилось?» Затараторило мелкое создание у меня над ухом. Хотя не такое уж оно и мелкое. Всего-то на голову ниже моего собственного роста. «Да, все хорошо. Напои его водой и дай выспаться. Завтра с утра загляну. Не проснется? Разбужу сам». Зооморфа тут же вылетела наружу выполнять указания, а я встала и еще раз взглянула на страдальца, покачав головой. но тут мое внимание привлекли его уши и светлые волосы. В мозгу начала складываться мозаика. Светлый, эльфийские уши, маленькая зооморфа. Я наклонилась и пальцем оттянула века. Черные глаза. Это тот самый мужчина, о котором рассказывал трактирщик Дюм. За что несчастная зооморфа так льет над этим иродом слезы? Меня накрыло раздражение. Резко развернувшись, я покинула комнату на усталых ногах, с легкой слабостью во всем теле. «Киона, добрая душа, кого ты на этот раз спасла-то?» – спросила я саму себя уже в своих апартаментах. Я грохнулась на кровать, как есть, и уснула.